В этом мире тоже не удалось предотвратить Первую мировую. Основанная на генной инженерии цивилизация дарвинистов схватилась с цивилизацией механиков-жестянщиков. Орды монстров-мутантов выступили против стальных армат. Но судьба войны решится не на европейских полях сражений, а на Босфоре, куда направляется с дипломатической миссией живой летающий корабль «Левиафан». Волею обстоятельств, ключевой фигурой в борьбе британских военных, германских шпионов и турецких революционеров становится принц Александр, сын погибшего австрийского эрцгерцога Фердинанда. Он должен отстоять свое право на жизнь и свободу, победив в опасной игре, где главный приз – власть над огромной Османской империей. А его подруга, отважная Дерин Шарп, должна уберечь любовь и при этом во что бы то ни стало сохранить свою тайну. Скотт Вестерфилд. Голиаф. Всем влюбленным посвящается этот роман, издавна хранимый в тайне и, наконец, предоставленный любезным вниманием читателя. Глава первая. «Сибирь», – задумчиво проронил Алек. Слово соскользнуло с языка ледышкой, холодной и твердой, как расстилающийся внизу пейзаж. «Ее мы минуем не раньше, чем завтра», – Дилан сидел за столом, все еще расправляясь с завтраком. «А на все про все, чтобы пересечь такое пространство, уйдет не меньше недели. Чертовски большая страна – это Россия». «И холодная», – добавил Ньюкерк. Он стоял рядом с Алеком у окна мичманской кают-компании, сжимая обеими руками кружку чая. «Холодная», — повторил Боврель. Тварюшка теснее приникла к плечу Алика, сильно вздрогнул тельцем. В начале октября снега внизу еще не было, однако небо сияло льдистой безоблачно-синевой предзимье, а на иллюминаторе тонким кружевом виднелась изморозь от предыдущей морозной ночи. «Еще неделя полета через эту пустыню», — уныло думалось Алику. «Все дальше от Европы, от войны и от его собственной участи». Левиафан все так же держал курс на восток, вероятно, в сторону страны восходящего солнца. Хотя направление это никто не подтверждал. Хотя Алик и помог британцам в Стамбуле, офицеры воздушного корабля по-прежнему относились к нему и его людям немногим лучше, чем к пленным. Как-никак он принц жестянщиков, а они дарвинисты. Великая война двух технологий с каждым днем разгоралась сильнее. «А как пойдем по дуге на север, так станет еще холодней, да намного», – прожевывая еду, заверил Дилан. «Так что доедайте лучше картошку, глядишь, согреетесь». «Но ведь мы уже севернее Токио», — обернувшись, заметил Алек. «Зачем отклоняться от маршрута?» «Идем тика в тику», — успокоил Дилан. «Мистер Ригби на той неделе проработал для нас ортодемический курс по изгибу, так что мы чуть ли не сразу покрыли расстояние до Омска». «Ортода что?» «Штурманская уловка», — пояснил Ньюкерк. Он дохнул перед собой на стекло иллюминатора и тут же пальцем нарисовал на нем улыбку печального клоуна. «Вот глянь, земля круглая, а бумага плоская, так?» А потому прямой курс, когда изображаешь его на карте, смотрится кривым. И в итоге ты всегда забираешься на север дальше, чем думаешь. «Только если не ниже экватора», — вставил Дилан. «Там все с точностью наоборот». Боврель хихикнул, как будто кружные маршруты сами по себе смехотворны. Алек не понял ни слова из сказанного. Да он и не ожидал ничего иного, уж если на то пошло. Какой-то сумасшедший круговорот событий. 2 недели назад он помог осуществить свержение атаманского султана, правителя Древней Империи. Повстанцы благосклонно отнеслись и к его, Алика, советам, и к его навыкам вождения, и к его золоту. Сообща они одержали победу. Здесь же, на борту Левиафана, он был обычным балластом, пустым расходом водорода, как здешний экипаж именовал все ненужное. Он мог днями торчать возле Дилана и Ньюкерка, но был бесполезен, как мичман. Он не умел считывать секстанта, ловко вязать узлы или определять высоту корабля. Но что хуже всего, в нем больше не нуждались на машинных платформах. За тот месяц, что он готовил восстание в Стамбуле, механику жестянщиков досконально изучили инженеры-дарвинисты, так что Хоффмана с Клопом управлять двигателями больше не звали, а вместе с тем не возникало нужды и в переводчике. Впервые попав на борт Левиафана, Олег взлелеял мечту каким-то образом здесь пристроиться, служить. Но все, что он мог предложить – вождение шагохода, фехтование, знание 6 языков, звание внучатого племянника императора – здесь, на воздушном корабле, оказывалось бесполезным. Несомненно, Алек был куда ценнее в качестве эффектно перешедшего на чужую сторону юного принца, нежели воздухоплавателя. Все как сговорились превратить его в источник пустого расхода водорода. Как раз сейчас Алеку вспоминалась фраза отца. Единственный способ излечить невежество – признаться в нем. И Алек, тяжело вздохнув, сказал. «Мистер Ньюгер, я понимаю, что земля круглая. Но я по-прежнему не могу уяснить смысла этого вашего изгиба по окружности». «Это все яйца выеденного не стоит, если иметь перед собой глобус», — сказал Дилан, отодвигая тарелку. Штурманской он как раз найдется. Надо будет как-нибудь прокрасться туда, в отсутствие офицеров». «Очень здравая мысль», — откликнулся Алек, отворачиваясь от окна со сцепленными за спиной руками. «Садиться тут, принц Александр, совершенно нечего», — успокоил его Ньюкер. «С меня самого при прокладке курса 7 потов сходит». «То ли дело мистер Шарп. Ассистанток знал, наверное, все еще до того, как поступил на службу». «Не все столь везучи», — заметил Алек. «Не у всех нас отцы-авиаторы». «Отцы?» — Ньюкер со сдачным видом повернулся от окна. «Разве то был не ваш дядя, мистер Шарп?» Боврель тихонько писнул, запуская гагаки Алику в плечо. Дилан же промолчал. Он редко заговаривал об отце, погибшем у него на глазах. Тот трагический случай, судя по всему, все еще не отпускал Дилана, и огонь был единственным, чего он побаивался. Алик мысленно обложил себя думкафом. И зачем было этого человека упоминать? Неужели все еще злоба грызет за то, что Дилан управляется совсем лучше его, Алика? Хотелось извиниться, но в этот момент снова ерзнул Боврель и подался вперед, глядя в окно. «Зверок!» – пискнул Лори проницательный. В поле зрения плавно возникла черная крапинка, трепещущая в пустынной синеве. По мере приближения она оказалась достаточно большой птицей, куда крупнее соколов, нарезавших круги вокруг воздушного корабля в горах несколькими днями ранее. Судя по размеру крыльев и лап, явно хищник, хотя порода была Алику точно неизвестна. Птица направлялась прямиком к кораблю. «Мистер Ньюкерк, вам эта птица не кажется странноватой?» Ньюкерк повернулся к окну и поднял морской бинокль, все еще висящий на шее с утренней вахты. «Угу», — сказал он секунду спустя. «Кажется, это имперский орел». Сзади спешно скрипнули ножки стула, и у окна появился Дилан, козырьком держа над глазами обе руки. «Ух ты! И точно, двуглавый! Но эти империалы доставляют послание от самого царя!» Алек покосился на Дилана, думая, что ослышался. «Как так, две головы?» Орел поплыл ближе, мелькнув мимо иллюминатора позолотой оперения, вспыхнувшей под утренним солнцем. Боврель, наблюдая все это, захихикал мелким бесенком. «Он сейчас, наверное, на мостик?» – полюбопытствовал Алек. «Ага», – Ньюкерк опустил бинокль. «Важные послания направляются прямиком к капитану». Сумрачное настроение Алика осветил робкий луч надежды. «Русские, союзники британцев, соратники-дарвинисты, разработавшие мамонтин и гигантских боевых медведей. Что, если царю нужна сейчас помощь против армии жестянщиков, и орел прилетел с прошением повернуть корабль обратно? Право, уж лучше стужа в русском фронте, чем пустое времяпрепровождение в этом вакууме бездействия. Мне нужно знать, что в том послании». «Прекрасно», — фыркнул Ньюкер. «Почему бы тебе самому не отправиться и не расспросить капитана?» «Ага», — кивнул Дилан. «А заодно выпроси его выделить мне каюту потеплей». «А что в этом такого?» – вскинулся Алек. «Я же у него пока еще не на гауптвахте». Пару недель назад, по возвращении обратно в Левиафан, Алек тайне ожидал, что за побег корабля его запросто закуют в кандалы. Однако корабельные офицеры отнеслись к нему с должным почтением. Может, оно и не так плохо, что все наконец знают, что перед ним сын самого эрцгерцога Фердинанда, а не какой-нибудь бежавший от прицела дворнянчик-австрияк. «Какой, интересно, мог бы быть удобный повод для посещения мостика?» – спросил он. «А никакого и не надо», – отозвался Ньюкер. «Птица летела от самого Санкт-Петербурга, так что нас все равно вызовут забирать ее на отдых и кормежку. Тем более, что твое высочество в птичнике еще ни разу не был», – добавил Дилан. «А теперь будет повод наведаться». «Спасибо, мистер Шарп», – сдержанно улыбнулся Алек. «Было бы в самом деле интересно». Дилан возвратился к своей драгоценной картошке на столе, вероятно, довольный тем, что таким образом разговор об отце был прерван. Алек до вечера решил извиниться. Через 10 минут из трубы под потолком столовой высунулась вестовая ящерица и голосом рулевого оповещала. «Мистер Шарп, просьба явиться на мостик. Мистер Ньюкерк, доложиться на грузовую палубу». Втроем они двинулись к двери. «На грузовую палубу?» – недоумевал Ньюкерк. «Это еще с какого перепугу? Может, хотят, чтобы ты еще раз проверил запас на складе?» – рассудил Дилан. «А то вдруг вояж у нас теперь продлится дольше». Алек невольно нахмурился. «Дольше. Означает ли это разворот в сторону Европы или движение прежним курсом, на удаление?» По пути к мостику чувствовалось, что корабль приходит в движение. Тревоги как таковой не звучало, но корабль будто с цепи сорвался. Как раз когда Ньюкерк спускался к центральной лестнице, мимо проскочило отделение текелажников в аэрокостюмах. И тоже устремилась вниз. «Куда это они, черт возьми?» – удивился Алек. Такелажники испокон века работали наверху, в снастях, удерживающих огромную водородную мембрану корабля. «Вопрос в точку», – ответил Дилан. «Похоже, послание царя поставило всех с ног на голову. При входе на мостик стоял часовой, а к потолку в ожидании приказа влепилась дюжина вестовых ящериц. Обычно приглушенный, шум людей, живых существ и машин словно сделался резче, ощутимее на слух. Борли на плече Алика шевельнулся, и снизу сквозь подошву почувствовалось, как двигатели заработали в ином темпе. Корабль шел полный вперед. Наверху у главного корабельного штурвала в тесном кругу офицеров стоял капитан, держа в руках расписной свиток. Среди собравшихся выделялась доктор Барлоу со своим Лори на плече и ручным сумчатым волком Татси в ногах чуть сбоку. Справа от себя Алик услышал клёкот и, повернув голову, оказался лицом к лицу с пристрастного вида созданием. В клетку для почтовых птиц имперский орёл не помещался и вместо этого мастился на сигнальном столике, переминаясь с одной ягодистой лапы на другую, ерёшились чёрные с глинцевитым отливом крылья. То, что говорил Дилан, оказалось на поверку правдой. У существа было две головы и, соответственно, две шеи, обвивающие одна другую, как пара чёрных пернатых змей. На глазах у оторопел застывшего Алика одна голова шикнула на другую, змеисто мелькнул в клюве красный язык. «Боже правый!» – выдохнул Алик. «Что, не верил?» – поддел его Дилан. «Я же говорил, имперский орел. Ты хотел сказать «чудище»?» Возможно, впечатление такое, будто иногда существа фабриката у дронистов изготавливаются не из соображений полезности, а лишь для того, чтобы смотреться поужасней. Дилан пожал плечами. «Двуглавая птица, только и всего, как на царском гербе». Да, но на гербе она скорее символ. Ну да, символы есть, да еще и дышит. Принц Александр, доброе утро. Навстречу, отстранивших от группы офицеров, через мостик подходила доктор Барлоу с царским свитком в руке. Я вижу, вам интересно наблюдать нашего гостя. А между тем это яркий образчик русского фабриката. Ну как, нравится? Доброе утро, мэм, промямлил Алик. Не знаю, что это за образчик и насколько он яркий, только кажется мне, что он слегка... Юноша сглотнул, глядя, как Дилан надевает толстинную соколючую крагу. «Как бы это сказать? Слегка буквалистский, вам не кажется?» «Буквалистский?» — доктор Барлоу негромко хмыкнула. «Можно так сказать. Однако царь Николай, надо сказать, души не чает в своих ручных... питомцах». «Питомцах», — повторил хозяйкину фразу второй Лори со своей сидушки возле клеток почтовых храчек. Борли в ответ немедленно хихикнул. И оба существа взялись нашептывать друг дружке всякий вздор, что они обычно проделывали при каждой встрече. Алик отвел от орла взгляд. «Вообще-то, меня больше интересуют сведения, которые он доставил». «А-а-а!» — руки ученой леди уже сворачивали свиток. «Боюсь, это пока военная тайна». Алик насупился. «Вот так, военная тайна. А вот у его союзников в Стамбуле никогда не было от него тайн. Эх, надо было там как-нибудь остаться. Газеты в один голос трубят. Повстанцы успели завладеть столицей, а остальная Османская империя быстро попадает под их влияние. Так что кого-кого, а уж его бы там уважали. И там он был бы полезен, а не переводил понапрасну водород. И действительно, помощь повстанцам в свержении султана была самым полезным делом всей его жизни. Еще бы, ведь он отнял у жестянщиков и германцев ценного союзника и на деле доказал, что он, принц Александр Гагенбургский, способен изменить весь ход этой войны. Ну, зачем он, Думкомп, послушался Дилана и возвратился на это воздушное чудовище? «Принц, с вами все в порядке?» – чутко все думал доктор Барлоу. «Мне бы только знать, что вы с древенистой затеяли», – неожиданно резко ответил Алик. «По крайней мере, если бы вы везли меня и моих людей в оковах в Лондон, это имело бы смысл. А так, чего таскать нас попусту через полсвета? Мы все следуем туда, куда нас ведет война, принц Александр», — примирительно сказала доктор Барлоу. «Хотя не скажешь, что, чтобы вам так уж повезло с этим кораблем, разве нет?» Алик тяжело вздохнул, но оспорить это не смог. В конце концов, Левиафан спас его от мучительного переждания войны в том замке-леднике в Альпах и в Стамбул доставил, где он, Алик, нанес свой первый удар по германцам. «Возможно, что и нет, доктор Барлоу», — скрипя сердце, признал он. «Но я предпочитаю сам намечать свой курс. Скажу, что это время может настать быстрее, чем вы думаете». Алик приподнял бровь, размышляя над смыслом ее слов. «Да пойдем уже, высочество», — тихонько подтолкнул его Дилан. Орел, уже под колпаком, точнее двумя, спокойно сидел у него на руке, как на насесте. «А то-то ты не знаешь, каково оно, — спорит с ученой братьей. Нам еще птицу кормить надо».